Глава вторая. Кардинальный вопрос. Теодор Рузвельт или Вудро Вильсон. На страницах с 20 по 44. До начала нынешнего столетия в американской внешней политике превалировали изоляционистские тенденции. Затем два обстоятельства вовлекли Америку в сферу общемировой политики. Быстрый рост ее мощи и постепенный развал международной системы, центром которой являлась Европа. Два президентства обозначили этот водораздел – Теодора Рузвельта и Вудро Вильсона. Именно в их руках находились бразды правления, когда сопротивляющаяся нация была втянута в водоворот мировых событий. Оба они отдавали себе отчет в том, что Америке предстоит сыграть решающую роль в мировой политике, но при этом находили совершенно разные обоснования отказа от изоляционизма. Страница 21. Рузвельт был мудрым аналитиком, изучавшим систему равновесия сил. Он настаивал на необходимости для Америки играть соответствующую роль в международной политике, оправдывая это национальными интересами и полагая, что мировое равновесие сил невозможно, если Америка не является его составной частью. А для Вильсона обоснование американского участия в международных делах носило мессианский характер. На Америку, с его точки зрения, была возложена обязанность не просто соучаствовать в системе равновесия сил, но распространять свои принципы по всему свету. Во времена администрации Вильсона Америка стала играть ключевую роль в международных делах, провозглашая принципы, хотя и бывшие, трюизмами в рамках собственного американского мышления, но, тем не менее, для дипломатов Старого Света означавшие революционный разрыв с прошлым. В число этих принципов входили понятия о том, что от распространения демократии зависит мир на Земле, что государство следует судить по тем же самым этическим нормам, которые являются критерием поведения отдельных личностей, и что национальные интересы любой страны должны подчиняться универсальной системе законов. Для ветеранов европейской дипломатии, закаленных в боях за сохранение равновесия сил, точка зрения Вильсона относительно существования абсолютных моральных постулатов, лежащих в основе внешней политики, воспринималась как странная, если не лицемерная. И все же вильсонианство выжило, ибо история переступила через ограниченные воззрения его современников. Вильсон первым увидел, как должна выглядеть универсальная всемирная организация – Лига наций, которой предстояло сохранять мир посредством осуществления принципа коллективной безопасности, а не путем создания альянсов. Хотя Вильсону не удалось убедить собственную страну в достоинствах подобного рода воззрений, идея выжила, и именно под барабанный бой вильсоновского идеализма стала утверждаться в мире. Специфический американский подход к международным делам проявился не сразу и не был лишь последствием озарения, осенившего одну единственную личность. В ранние годы существования республики американская внешняя политика была на деле тщательно продуманным выражением американских национальных интересов, сводившихся просто-напросто к тому, чтобы надежно обеспечить защиту собственной независимости. Поскольку ни одна из европейских стран не представляла угрозы для Соединенных Штатов, пока имела дело с соседними странами-соперниками, так сказать, отцы-основатели выказывали полнейшую готовность использовать столь презираемую ими систему равновесия сил, коль скоро это было выгодно. И они действительно с величайшим искусством лавировали между Францией и Великобританией не только для того, чтобы сохранить американскую независимость, но и для того, чтобы расширить государственные границы. И поскольку им не хотелось, чтобы какая-либо из сторон одержала решающую победу в войнах французской революции, они провозгласили нейтралитет. Томас Джефферсон определил наполеоновские войны как соперничество между тираном суши, Францией, и тираном океана, Англии. Иными словами, стороны европейской битвы были, по его мнению, морально эквивалентны друг другу. Смотри Такер Роберт и Хендриксон Дэвид. Томас Джефферсон и американская внешняя политика. Форрейд Эфэс, том 69, номер 2, Спринг 1990, страница 148. Прибегнув к зачаточному варианту неприсоединения, Америка, как впоследствии многие другие нации, выходящие на политическую арену, открыла для себя выгоды нейтралитета в качестве инструмента для международных сделок. Страница 22. В то же время Соединенные Штаты вовсе не до такой степени отвергали все методы Старого Света, чтобы позабыть о самом понятии территориальной экспансии. Напротив, с самого начала своего существования Соединенные Штаты прибегали к экспансии как в Северной, так и в Южной Америке, четко стремясь добиться заранее поставленной цели. После 1794 года серия договоров закрепила границы с Канадой и Флоридой в пользу Америки, открыла реку Миссисипи для американской торговли и положила начало укоренению американских коммерческих интересов в британской Вест-Индии. Кульминацией явилась покупка Луизианы в 1803 году, предоставившая молодой стране огромную территорию с неопределенными границами к западу от реки Миссисипи, ранее принадлежавшую Франции, а также возможности предъявлять претензии на испанскую территорию во Флориде и Техасе, то есть фундамент будущего ее развития как великой державы. Французский император, совершивший этот торг, Наполеон Бонапарт, дал объяснение своей односторонней сделке в типичном стиле Старого Света. Эта территориальная уступка навсегда закрепляет мощь Соединенных Штатов. И этим я только что дал Англии соперника на морях, который рано или поздно умерит ее гордыню. Смотри, Паттерсон Томас. Клиффорд, Герри и Хаган Кеннет. Американская внешняя политика. Ее история. Лексингтон, Масс. Ди Ц. Хис. 1977 год, страница 60. Американским государственным деятелям было неважно, как Франция оправдывает продажу собственных владений. Для них осуждение силовой политики Старого Света не противоречило американской территориальной экспансии по всей Северной Америке, ибо они воспринимали американский рывок на Запад скорее как внутреннее дело самой Америки, чем как действие внешнеполитического характера. Именно в этом ключе Джеймс Мэдисон осуждал войну, видя в ней источник всех зол, предвестие новых налогов и крупных армий, а также всех прочих способов подчинения многих господству немногих. Смотри Такер и Хендриксон. Томас Джефферсон. Страница 140-я. Его преемник Джеймс Монро не находил противоречия между этим положением и защитой экспансии на Запад, ибо полагал, что это необходимо для превращения Америки в великую державу. Кавычки. «Всем должно быть очевидно, что чем дальше осуществляется экспансия при условии, что она остается в справедливых пределах, тем больше станет свобода действий обоих, штатного и федерального правительств, и тем более совершенной станет их безопасность». И во всех прочих отношениях тем более благоприятными станут ее последствия для всего американского народа. Размеры территории, в зависимости от того, велики они или малы, в значительной степени характеризуют нацию. Они свидетельствуют о величине ее ресурсов, численности населения и говорят о ее физических силах. Короче говоря, они создают разницу между великой и малой державой. Смотри Монро, Джеймс. Цитата по Вильям Вильямс. The Shaping of American Diplomacy. Формирование американской дипломатии. Чикаго, 1956 год, том 5, страница 122. И все же, даже используя время от времени методы европейской силовой политики, лидеры новой нации остаются верны принципам, придавшим их стране определенную исключительность. Европейские державы вели бесчисленные войны, чтобы предотвратить возникновение государства, которое бы господствовало над всеми остальными. В Америке сочетание силы и удаленности давало уверенность в том, что любой вызов может быть надлежащим образом отражен уже после того, как он будет сделан. Европейские нации, имевшие меньший запас прочности с точки зрения выживания, образовывали коалиции против самой возможности перемен. Америка же находилась достаточно далеко, чтобы ориентировать собственную политику на противостояние реальным переменам. Страница 23. Таков был геополитический фундамент воззрений Джорджа Вашингтона, предупреждавшего против участия в так называемых альянсах-ловушках ради достижения какой бы то ни было цели. «Было бы неразумным, — заявлял он, — впутывать себя посредством искусственных связей в обычные хитросплетения этой европейской политики или в обычные комбинации и коллизии, проистекающие из внутриевропейских дружественных или враждебных отношений. Наша отъединенность и пребывание в отдалении требуют от нас и позволяют нам следовать иным курсам». Смотри прощальное обращение Джорджа Вашингтона от 17 сентября 1796 года. Сенат, документ номер 3. Новая нация восприняла совет Вашингтона не как практическое геополитическое суждение, а как моральную максимум. Воплощая в себе принцип свободы, Америка считала естественным воспринимать обеспечиваемую двумя океанами безопасность как знак божественного провидения и относить собственные действия насчет высшего морального озарения, а не объяснять их исключительными факторами безопасности, которыми не обладала никакая другая нация. Главным элементом внешней политики в ранний период существования республики была убежденность в том, что постоянные войны в Европе являются результатом циничных методов управления государством. Европейские лидеры основывали свою международную систему на убеждении, что гармония будто бы может возникнуть в чистом виде в результате соперничества эгоистических интересов. Их американские коллеги провидели мир, где государства будут действовать не как недоверчивые соперники, а как партнеры. Американские лидеры отвергали европейские представления о том, будто бы моральность поведения государств оценивается по иным критериям, чем моральность поведения отдельных лиц. По словам Джефферсона, существует, кавычки, «одна и та же система этики для людей и для наций – быть благодарными, быть верными всем принятым на себя обязательствам при любых обстоятельствах, быть открытыми и великодушными, что в конечном счете в равной степени послужит интересам и тех, и других». Смотри письмо Джефферсона герцогине Дувиль от 2 апреля 1790 года. Цитата по «Такер и Хендриксон», Томас Джефферсон. Страница 139. Проповеднический характер американских заявлений, временами столь раздражающий европейцев, отражает тот реальный факт, что Америка на деле не просто подняла бунт против юридических связей, притягивавших ее к метрополии, но выступила против европейской системы ценностей. Америка выводила частое возникновение войн в Европе из преобладания государственных институтов, отрицающих свободу и человеческое достоинство. «Поскольку война и есть система управления старой конструкции, — писал Томас Пейн, — вражда, которую нации испытывают друг другу, является просто-напросто порождением политики собственных правительств и следствием их подстрекательства, чтобы сохранить дух системы. Человек не является врагом человека, а лишь становится таковым вследствие фальши системы управления». Смотри, Пейн, Томас, «Права человека», 1974 год, Нью-Йорк, страница 147. Само представление о том, что мир зависит прежде всего от распространения демократических институтов, остается краеугольным камнем американского мышления вплоть до наших дней. Общепринятая американская мудрость гласит, что демократические страны друг против друга войны не ведут. Зато Гамильтон ставил под сомнение утверждение, будто республики по сути своей более миролюбивы, чем страны с иными формами правления. Кавычки. Спарта, Афины, Рим и Карфаген – все были республиками. Две из них – Афины и Карфаген – торговыми, и все равно они также часто вели наступательные и оборонительные войны, как соседствовавшие с ними современные им монархии. В управлении Британией одна из ветвей национальной законодательной власти состоит из представителей народа. Торговля в течение многих веков была преобладающим поприщем для этой страны, и тем не менее немногие нации столь же часто вовлекались в войну. Смотри Гамильтон Александр, Федералист номер 6, Нью-Йорк, Modern Library, 1941 год, страницы 30-31. Гамильтон, однако, являлся выразителем мнения ничтожного меньшинства. Страница 24. Подавляющее большинство американских лидеров были убеждены тогда, точно так же, как и теперь, что на Америке лежит особая ответственность за повсеместное распространение собственных ценностей, ибо это и есть ее вклад в дело всеобщего мира. Но и тогда, точно так же, как и теперь, существовали разногласия по поводу метода. Следует ли Америке считать основной целью своей внешней политики активное содействие распространению институтов свободы, или она должна полагаться лишь на воздействие собственного примера? Преобладающим в ранний период существования республики был такой взгляд на эту проблему. Пусть лучше нарождающаяся американская нация послужит делу демократии, реализуя ее ценности у себя дома. Как говорил Томас Джефферсон, справедливое и прочное республиканское правительство в Америке будет вечным памятником и примером для всех народов. Через год Джефферсон вновь вернулся к этой теме и заявил, что Америка на деле действует в интересах всего человечества. Ибо обстоятельства, в которых отказано другим, но которые дарованы нам, налагают на нас обязанность показать, что такое на самом деле та степень свободы и самоуправления, которой общество осмеливается наделить своих отдельных членов. Смотри письмо Джефферсона Джону Дикинсону от 6 марта 1801 года в книге «Жизнь и избранные сочинения» Томаса Джефферсона. Нью-Йорк, Modern Library, 1944 год, страница 561. И письмо Джефферсона Джозефу Пристли от 19 июня 1802 года. Сочинение Джефферсона, том 8, страница 158-159. Цитата по «Такер и Хендриксон. Империя свободы. Государственная деятельность Томаса Джефферсона». Нью-Йорк, Оксфорд. 1990 год, страница 11. Упор, делавшийся американскими лидерами на моральные основы поведения Америки и на их важность как символа свободы, привел к отрицанию трюизмов европейской дипломатии, а именно того, что равновесие сил будто бы предопределяет появление конечной гармонии в результате соперничества, эгоистических интересов, и что забота о безопасности превыше принципов гражданского права, иными словами, того, что стоящие перед государством цели оправдывают средства. Эти беспрецедентные идеи выдвигались страной, процветавшей в течение всего XIX столетия, обеспечившей надлежащее функционирование собственных институтов и добившейся воплощения на практике собственных ценностей. Америка была уверена в том, что не существует противоречия между высокоучеными принципами и необходимостью выживания. Со временем призыв к морали как средству разрешения международных споров породил уникальную в своем роде амбивалентность и особую американскую тревогу. Если американцы обязаны вести свою внешнюю политику со всей моральной непреклонностью, свойственной им и в личной жизни, как же тогда анализировать степень безопасности? Значит, если брать крайний случай, выживание стоит на втором месте по сравнению с моралью, или, быть может, приверженность Америки к институтам свободы автоматически делает моральными даже самые, казалось бы, эгоистически нацеленные деяния. А если это так, то чем же они отличаются от европейской концепции высших интересов государства, утверждающей, что действия государства следует судить лишь в зависимости от их успешности? Страница 25. Профессора Роберт Такер и Дэвид Хендриксон блестяще проанализировали эту амбивалентность американской мысли. Кавычки. «Великая дилемма джефферсоновского искусства управления государством заключалась в том, что он откровенно отвергал и осуждал средства, при помощи которых государство, безоговорочно полагаясь на них, стремятся обеспечить свою безопасность и удовлетворить собственные амбиции, и одновременно отказывался осудить те самые амбиции, которые обычно и приводили к применению подобных средств. Иными словами, он желал, чтобы Америка имела и то, и другое, чтобы она могла насладиться плодами своего могущества и не становилась жертвой обычных последствий его проявления. Кавычки закрыты. Смотри, Такер и Хендриксон. Томас Джефферсон. Страница 141. Вплоть до настоящего времени преобладание то одного, то другого подхода становилось одной из основных проблем американской внешней политики. К 1820 году Соединенные Штаты выработали компромисс между обоими подходами, что и позволило им пользоваться и тем, и другим вплоть до окончания Второй мировой войны. Они продолжали осуждать происходящее за океанами как заслуживающий порицания результат политики равновесия сил и в то же время рассматривали собственную экспансию на пространствах Северной Америки как так называемую «судьбоносную миссию». До самого начала XX века американская внешняя политика в основе своей была весьма проста – осуществить судьбоносную миссию и не связывать себя обязательствами по ту сторону океанов. Везде, где бы то ни было, Америка приветствовала создание демократических правительств, но воздерживалась от действий, подкреплявших ее выбор. Джон Квинси Адамс, бывший тогда государственным секретарем, так подытожил сущность этой точки зрения в 1821 году. Кавычки. «Там, где распускает или распустит паруса свобода и независимость, да пребудут ее Америке сердце, благословение и молитвы. Но она не отправится за границу на поиск чудовищ, которых ей следует победить. Она желает всяческих успехов всеобщему утверждению стандартов свободы и независимости. Но она является поборником и защитником лишь собственной свободы и независимости». Кавычки закрыты. Смотри, Адамс, Джон Квинси. Обращение 4 июля 1821 года. Джон Квинси Адамс и Американская континентальная империя. Чикаго. Times Books. 1965 год. Страница 45. Оборотной стороной подобной политики американского самоограничения было решение исключить европейскую силовую политику из практики западного полушария, причем, если нужно, то и путем применения некоторых из методов европейской дипломатии. Провозгласившая подобную политику так называемая доктрина Монро возникла вследствие попытки Священного Союза, состоявшего из России, Пруссии и Австрии, подавить в 20-е годы XIX века революцию в Испании. Принципиально выступавшая против Великобритании в равной степени не желала появления стран Священного Союза в западном полушарии. Британский министр иностранных дел Джордж Каннинг предложил Соединенным Штатам совместное выступление с целью не допустить Священный Союз к испанским колониям в Америке. Он хотел быть уверен, независимо от того, что произойдет в Испании, ни одна из европейских держав не будет контролировать Латинскую Америку. «Лишенная колонии Испания перестанет быть лакомым кусочком», – доказывал Каннинг, «и это либо заставит отказаться от интервенции, либо обесмыслит последнюю». Джон Квинси Адамс понимал британские теоретические построения, но не доверял британским мотивам. После британской оккупации Вашингтона в 1812 году для Америки было еще слишком рано вставать на одну сторону с бывшей метрополией. И, соответственно, Адамс настоял на том, чтобы президент Монро в одностороннем порядке исключил европейский колониализм из общей американской практики. Так называемая «доктрина Монро», провозглашенная в 1823 году, превращала океан, разделяющий Соединенные Штаты и Европу, в средневековый замковый ров.